на альпийских лугах жить прекрасно. Нигде в мире нет такой вкусной, многообразной и жирной травы. Но плохо одно. После сильного града травы и кусты до того холодеют, что язык перестает чувствовать ядовитость растения или листика, которую обычно животные хорошо чувствуют, и если даже случайно потащат в рот, тут же сбрасывают с языка. Но после сильного града растения леденеют, и язык ошибается. Так и случилось с широколобом. Но он был сильным от природы, и Бардуша спас его. Широколобый не знал, что старший пастух уже предложил его прирезать, но Бардуша взялся его вылечить и, в конце концов, отпоил своим лекарственным чаем. И Широколобый никогда не забывал, как далеко приходилось идти Бардуше за этими вязанками веток со свежими вкусными листьями, которые он ел лежа. Машина притормозила у ворот бойни. Ворота распахнулись. Грузовик медленно завернул и въехал во двор. Здесь он опять развернулся и задним ходом подошел поближе к весам, на которых взвешивали принятых животных. Как только грузовик въехал во двор бойни, Широколобый почуял, что вонь дороги исчезла, и появился запах крови. «Оказывается, долгая вонь кончается кровью», — подумал он. «Да, это был запах крови. Широколобый его хорошо знал, потому что видел кровь животных, разорванных хищниками, и видел кровь хищников, разорванных его рогами. Но вместе с этим запахом крови усилился запах моря, потому что бойня была расположена над морем. И с какой-то странной тревогой Широколобый ощущал, как в него входят два соленых запаха — запах крови и запах свободы. Но он еще ничего не мог понять. Спереди раздавался какой-то беспрерывный неприятный грохот. Из этого неприятного грохота время от времени вываливался еще более неприятный костяной стук. Широколобый ясно понимал, что они еще не приехали в деревню, потому что между деревней и воняющей дорогой должна быть дорога, которая не воняет. Так было, когда они выехали из Щегема. Был большой кусок невоняющей дороги. Значит, перед новой деревней кусок невоняющей дороги должен повториться. Раз его нет, значит, они еще не в деревне. Тогда где? Но тут Бардуша влез в кузов и стал развязывать веревки, которыми были спутаны его ноги. Широколобый как-то растерялся, поняв, что раз снимают веревки, значит, они куда-то приехали, где ему надо будет сходить. Пастух отбросил снятые веревки и легонько потрепал его по шее, и Широколобому это сейчас было очень приятно. Его тревожил этот запах крови, этот чуждый грохот машин, из которого время от времени выпадал костяной стук, мучительно напоминающий что-то знакомое. Здесь было страшно. Но рядом с ним был пастух Бардуша, и, значит, разумная сила человека его оберегает, а ему следует только подчиняться ей. Теперь Бардуша более требовательно похлопал его по шее, и это значило, что надо встать. Широколобый поднялся, с трудом передвигая затекшими ногами. Бардуша открыл задний борт, работник бойни приладил мостки, и Широколобый, поощряемый добрыми похлопываниями пастушеской ладони, спустился вниз. Грохот, костяной стук, грохот. Костяной стук. «Давай!» — сказал весовщик. И Бардуша подогнал Широколобова к весам. Для удобства взвешивания площадка весов была расположена на уровне земли и до того ископычена ногами многочисленных животных, что по виду не отличалась от окружающей земли.